Ни в армейские времена, ни позже в отдельном корпусе не страдал младенчески наивным взглядом на российское бытие, не только в Российской империи, но наверняка и в других державах подобное случается чаще, чем думают прекраснодушные идеалисты. Даже легенда отечественного уголовного и политического сыска Иван Путилин, как выяснилось позже, был уличен в излишне вольном в свою пользу обращении с секретными казенными суммами, что говорить о рыбешке помельче. Строго рассуждая, вовсе не Ракицкий являлся первооткрывателем подобного способа заработать орденок или внеочередное производство. Не оскудела талантами земля русская. Все придумали до него, и постановку фальшивых типографий тоже. И многим эти шалости сходили с рук, оставались без последствий, пусть даже все вокруг были в курсе. Невезение Ракицкого оказалось в том, что он подвернулся под горячую руку в тот час, когда срочно потребовалось организовать образцово-показательную порку. Нет ничего хуже и в России, и за рубежом, как попасть под показательную борьбу с прегрешениями. Компании эти замышляются не с кондачка, проводятся пышно, реют флаги и вымпелы, строятся шеренги, пуговицы драются зубным порошком, парадные шпицрутены чуть ли не бантами украшены. Потом все надолго затихает, до следующей вспышки начальственного гнева. Ракицкий подобным образом и подвернулся. Многим сходило, а ему не сошло. Если разобраться, с ним поступили где-то даже и милостиво, не уволили в отставку, не подвергли суду офицерской чести, всего-то навсего отправили подальше с глаз долой в Сибирь. Но карьера, вне сомнения, после такого поворота оказалась разрушенной напрочь. Та же ссылка, если подумать. Заранее можно предсказать, что с чинопроизводством и наградами отныне будет обстоять самым печальным образом. Впору пустить пулю в висок. И некоторые, между прочим, пускали, а некоторые нет. Не столь уж простое дело. Бестужев, спускаясь по лестнице, старался не смотреть на бывшего сослуживца по Петербургу и боялся, что тот расценит это как демонстративное презрение, но что тут прикажете делать? Ситуация щекотливейшая. Хорошо еще Ракицкий попросту молчал, не пытался непринужденно беседовать, делать вид, будто ничего и не было. «Позвольте», — промолвил Бестужев с нескрываемым неудовольствием. Лакированную коляску, запряженную парой гнедых, еще можно было перенести, хотя до жандармского управления всего-то полверсты. Верста — 1,06 километра. Но вот два конных жандарма в качестве эскорта — это уже, как выражаются картежники, законченный переборс. Ракицкий, поняв, в чем дело, пожал плечами. «Простите, таково распоряжение полковника. Надо полагать, он решил оказать должный почет посланцу всемогущего генерала Герасимова». «Я считал его умнее», — подумал о Ларионове Бестужев, но делать было нечего, пришлось лезть в коляску и восседать в ней полным и законченным идиотом. Прохожие на улице все без исключения с любопытством таращились на неизвестного им офицера, явно представлявшего собой важную персону. Иначе почему коляску сопровождают конные жандармы? В какой-то миг Бестужев ощутил себя обезьянкой шарманщика, еще и от того, что его профессия предполагала скорее анонимность. Поистине, грозная слава генерала Герасимова докатилась и до этих богом забытых мест, до Ветропыльска. Вчерашняя оговорка полковника о том, что иногда дворянское происхождение для службы в отдельном корпусе